Глава 9. Встреча. Наутро Леонид несколько успокоился. Поднявшись после завтрака на мостик и убедившись, что все идет как надо, вернулся в каюту и продолжил изучение старых испанских карт, попутно думая о сложившейся ситуации. В конце концов, ни у него, ни у остальных членов экипажа не было выбора. Если бы даже возникло стихийное выступление на борту, оно было бы быстро подавлено силой оружия, а Березин все равно довел зачистку до конца, зачистив при этом и часть экипажа ТЗ. Да и нет единства в экипаже. Многие довольно потирали руки, предвкушая дележ золотого пирога. Конечно, поголовное уничтожение испанцев не вызвало одобрения, но люди пока молчат. Как все сложится дальше, неизвестно. И почему взят курс на Тринидад? Возможно, есть еще что-то, о чем не знает никто, кроме Березина. Как говорится, помяни черта, и он тут как тут. Зазвонил телефон, и Леонид услышал в трубке голос начальника экспедиции. «Доброе утро, Леонид Петрович. Не заняты?» «Доброе утро, Владимир Евгеньевич. Вот опять сижу, колдую над старыми картами». «Потом поколдуете, зайдите ко мне. Есть новости. Хорошие они или плохие, пока не ясно». «А вот это интересно. Что же хочет сообщить Березин?» Заинтригованный Леонид отправился к начальству. Когда он вошел в каюту, там уже сидел Карпов и Шурик. По внешности последнего было видно, что спать ему в эту ночь не пришлось. «Вот, Леонид Петрович, все в сборе. Так, господа, начнем. Для начала я хотел бы выслушать ваши соображения по поводу нашей возможной робинзонады в XVIII веке. Леонид Петрович, что бы вы могли предложить со своей стороны, как моряк?» «Сравнительно немного. Экономить топливо и ресурс механизмов. Исключить дальние ненужные переходы, по возможности отстаиваясь на якоре в укромном месте и не бороться со штормами, так как это приводит только к расходу топлива. При переходах идти на одной машине экономическим ходом, либо используя машины попеременно, либо разбирая вторую на запчасти по мере необходимости. То же самое и с дизель-генераторами, но топлива нам взять негде». Даже если мы каким-то чудом сможем добыть нефть, пригодное для наших дизелей топливо из нее получить вряд ли сможем, поэтому нам желательно быстро найти какую-нибудь базу и не удаляться от нее далеко, воздействуя на аборигенов своим авторитетом. Начать собственное судостроение, опираясь на данные в компьютерах и станочный парк ТЗ. Нельзя, чтобы наши возможности опирались все время только на него». При наличии производственной базы аборигенов и местного сырья вкупе с нашими научными данными и производственными возможностями мы вполне сможем строить с помощью местных деревянные корабли уровня середины XIX века, а это уже шаг вперед по сравнению с местными флотами. Возможно, что и с паровыми машинами, хоть и не сразу. Стараться сразу же наладить хорошие отношения с местными, но дать понять, что сесть себе на шею не позволим. По поводу того, куда идти... Испанские владения отпадают сразу, английские тоже нежелательные, предпочтительнее либо на север, в будущую Канаду, к французам, в Квебек, либо на юг Африки, к голландцам. Там мы будем далеко от Европы и сможем легко подмять под себя местную колониальную администрацию, объяснив им в доступной форме, что дружить с нами гораздо выгоднее, чем воевать. В Европе такое вряд ли получится». «Так-так, очень интересно. А в Россию, матушку, к Петру Великому, значит, не хотите?» «Хочу или не хочу, в данном случае роли не играет. В России не один Петр, да и то никто не знает, что взбредет ему в голову, когда нас увидит. А в придворных интригах мы не сильны. Мы сильны в этом мире, пока находимся на ТЗИ. К тому же нас очень мало, и при сходе на берег наши возможности резко снизятся. Именно поэтому я предлагаю держаться подальше от Европы с ее королевскими дворами и стаями придворных интриганов и чиновников». «Что же, логика в этом есть. А что вы скажете, Андрей Михайлович?» «По части Европы полностью согласен. Нам там делать нечего, сожрут. Не сразу, так потом, поодиночке. Свою империю и республику нам создать не по силам, людей очень мало, значит, нужна крыша в лице сильного государства, но причем именно в колониях, где мы сможем провести на глазах у колониальной администрации маленькую победоносную войну, если вдруг возникнет напряженная ситуация, чтобы сговорчивее были. По боеприпасам хватит очень надолго, если не палить очередями, использовать в автоматах только одиночный огонь. Пулеметы держать на самый крайний случай, БМП тоже. Четырехдюймовки можно попытаться перевести на черный порох с картузным заряжанием и с самодельными снарядами. Отливать пустотелые корпуса из местного железа или меди, обтачивая их на токарном станке до нужной формы и размера. Внутрь либо порох с картечью, создав аналог шрапнели, либо просто металл для веса в безопасных пределах. Во всяком случае, стрелять будут гораздо точнее дальше, чем дульнозарядные пушки, а против деревянных кораблей такие снаряды сойдут. Ресурса стволов надолго хватит. Конечно, в случае регулярного тщательного ухода и с пробаниванием канала ствола после каждого выстрела. Обучить весь гражданский экипаж пользованию оружием. Всем пора понять, что если между нами начнутся междоусобицы, то это конец. На берегу исключить появление поодиночке и без оружия. Во всяком случае, пока мы окончательно не станем своими. Обеспечить разведывательные и контрразведывательные мероприятия, вербуя агентуру из местных и налаживая распространение нужной нам дезы, организуя это как утечку информации. Нет никаких сомнений, что попытки нащупать подход к нашим людям будут обязательно. Вот и будем кормить дезой наших оппонентов. Приложить все силы для создания наших агентов влияния из перспективных чиновников колониальной администрации. Золото любят все. Возможно, попытаться создать что-то новое в области вооружения и кораблестроения, используя данные из наших компьютеров. Всячески привлекать местных простолюдинов на свою сторону. Пока все. Конкретика зависит от выбранного места действия. Тоже рекомендую либо французский Квебек в будущей Канаде, либо голландский Кейптаун в Южной Африке. Он вроде бы сейчас Капштад называется. Если все пойдет хорошо, так мы англичан оттуда наладим, если сунутся. Понятно. И, в общем-то, правильно. Но, может, и не понадобится. Александр Александрович, вам слово. Шурик, до этого внимательно слушавший и не издавший ни звука, оседлал своего любимого конька и выдал такую гору специфической информации, что с каждым словом все присутствующие понимали все меньше и меньше, пока Березин не перебил ее. «Александр Александрович, простите, а то же самое, но по-русски нельзя?» «Как по-русски?» «А я как говорю?» «В смысле попроще, чтобы нам понятно было?» «Ах, да!» Простите. Если попроще, то мы можем выполнить обратный переход, но в несколько этапов. Как говорят науки, путем последовательных приближений. То есть прыгнем из 18 века, скажем, в 19, потом начало 20, потом в середину 20. И так каждый раз, постепенно приближаясь к цели, тщательно выверяя настройку после каждого прыжка с более высокой точностью. А сколько времени потребуется между прыжками для этих настроек? Ну, если с учетом на поспать, то сутки, иначе я просто свалюсь от усталости, а вместо меня эту работу никто сделать не сможет. Думаю, дней за 7-8 до нашего времени, откуда мы ушли, доберемся. Ну что же, это вполне приемлемо. Вот видите, Александр Александрович, ведь можете, когда захотите. Все прения о нашей возможной робинзонаде в 18 веке пока прекращаем. Сообщите экипажу, что надежда есть, пусть все успокоится, а пока идем к Тринидату. Простите, Владимир Евгеньевич, но зачем? Надо, господа, возвращаться будем там. Пока это все, что могу сказать. Выйдя из каюты Березина, Леонид направился на мостик. Но хоть одна приятная новость за последние дни. Правда, еще неизвестно, не выдает ли Шурик желаемое за действительное. Но пока придется запастись терпением и ждать. И ознакомиться со всеми материалами, что есть по Тринидату. Что это он боссу так понадобился? Не все ли равно, в каком районе Карибского моря в 19 веке проявиться? Или в начале 20-го? Так и шли бы себе потихоньку. Нет же, подавай ему Тринидад. Переговорив с вахтенным помощником и оглядев обстановку, Леонид взял лоцию и ушел в каюту. Бывать на Тринидаде ему еще не приходилось, поэтому надо почерпнуть сведения из имеющихся источников. Хоть книга издавна, спустя 3 века, но основные географические и гидрометеорологические сведения не изменились.